Дома мне было легко и спокойно. Жена знала, например, что после трудных матчей, выиграны они или проиграны, со мной не следует заговаривать на футбольные темы, если я сам этого не захочу. Знала и другие мои привычки, а я старался узнать и понять ее. Мы учились понимать друг друга. Это ведь большое счастье, когда тебя понимают. А 15 января 1983 года у нас родилась дочь. Мы назвали ее Ириной. Глава 15. Под флагом сборной. В главной команде страны. С 1970 года я храню открытку. Поздравляю с новым 1970 годом. Желаю хороших успехов в учебе, железного здоровья, счастья в жизни и золотых медалей в футболе. Лядин. Лаконичный, вроде бы ничем не примечательный текст. Но для меня он звучал как музыка. Ведь с Новым годом меня, 17-летнего парня, поздравлял старший тренер юношеской сборной команды СССР. Пусть юношеской, но все-таки сборной. Кто из нас не мечтал надеть алые футболки с белыми буквами и гербом Родины?